Глава 22. «У тебя хватило наглости прервать мой ужин?» — спросил Карлос Мессина. Поскольку он жевал кальцоне, произнес он это неразборчиво, но Тони прекрасно понял интонацию. Старик сидел в кабинке ресторана «Карминс». Напротив него восседала 30-летняя красотка с копной рыжих волос и огромным декольте. За соседним столиком два телохранителя шумно поглощали спагетти. Если бы не срочность, Тони ни за что не осмелился бы прийти. Босс терпеть не мог, когда кто-то мешал ему кушать. Особенно, если он был при этом не один. Тони бросил быстрый взгляд на рыжую. Все-таки какая женщина захочет ложиться в постель с толстым, рыхлым стариком? Пусть даже если это толстый старик, наделенный властью. Шейн исчез, словно сквозь землю провалился. Но у Тони появилась одна ниточка. Ему позвонил один чувак, спившийся, опустившийся игрок, который все свободное от игры время проводил в барах французского квартала и его окрестностях, и именно поэтому Тони и понадобилось срочно увидеться со стариком. Карлос прожевал кальсоны и буркнул: «Чего тебе?» Переминаясь с ноги на ногу, Тони сказал: «Простите за беспокойство, мистер Мессина». Он покосился на грудь рыжеволосый: «Но это касается бизнеса». Это были кодовые слова, означающее, что нужно поговорить без посторонних. «Иди попудри носик», — сказал Карлос женщине. Она бросила на Тони возмущенный взгляд. «Мне не нужно пудрить носик». Карлос тяжело посмотрел на нее. Такой взгляд не предполагал никаких споров. «Иди пописай. Или выпей в баре, или делай, что хочешь, но оставь нас вдвоем». Рыжая встала и, фыркнув, направилась к бару. Тони проводил ее глазами, оценил зад и решил, что нужно будет запомнить, как ее зовут. Вряд ли Карлос способен удовлетворить такую женщину. «Разглядел?» — ледяным тоном поинтересовался Карлос. Тони покраснел и повернулся к боссу. «Я просто хотел удостовериться, что...» «Что такого важного случилось, мать твою?» Шейн исчез. Старик швырнул на стол салфетку. «За этим ты сюда явился?» Тони покачал головой. «Нет, сэр. Что еще?» «Мне позвонил один парень, сказал, что видел Шейна вчера в Хобноберс». «Так иди и ищи его. Какая мне разница, как именно ты это делаешь?» Тони понизил голос так, чтобы его не слышали телохранители. «Он был там с Чарли Кроликом». Карлос Мессина глубоко вздохнул. На какое-то мгновение, так показалось Тони, лицо его исказилось от боли, боли от предательства. Потом снова стало непроницаемым. Карлос сделал глоток вина. «Кто тебе это сказал?» «Один парень, который должен мне 5 кусков». «Откуда он знает про Шейна?» «Он старый...» «Нет, не так, босс тоже старый. Он все время зависает тут, во французском квартале. Я пустил слух, что ищу Шейна, и до него, наверное, это дошло. Может, он думает, что я дам ему отсрочку за то, что он мне помог». «И ты дашь?» «Возможно. Ты ему веришь?» Тони кивнул. «Я послал туда Джоуи. Бармен знает Чарли, он все подтвердил». Старик замолчал. «Чарли много лет служил мне», — наконец произнес он. Тони снова кивнул. Карлос отпил еще вина. Тони всегда недолюбливал Чарли Кролика. Чарли вел себя так, будто он был лучше Тони. Оба они были приняты в семью, но Тони управлял домом. Да, официально главой дома был Винни, но занимался делами он, Тони. Заведение приносило огромные бабки, и именно Тони сделал его доходным. А Чарли всего-навсего шлепнул нескольких человек. Прослужил какое-то время. Он не приносил в семью никаких денег. Обыкновенный наемный солдат, по сути. Старая школа. Когда Тони встанет во главе семьи, каждый должен будет монетой доказать, чего он стоит. Каждый должен будет приносить доход. «Думаете, они вместе работают?» — спросил Тони. Карлос, казалось, он состарился лет на 10, за эти несколько минут посмотрел в потолок. «Не вижу причин, почему Чарли должен разговаривать с Шейном. Как нам поступить?» «Ты знаешь, где живет Чарли?» «Нет, сэр», — сказал Тони. Карлос вытащил из кармана ручку, нарисовал на бумажной салфетке план и передал его Тони. «Не знаю точного адреса, но это вот здесь. Поезжай туда и спроси Кролика, что он делал с Шейном. Скажешь ему, я хочу это знать». Тони посмотрел на план, это где-то в Кеннере, и сунул его в карман пиджака. «Ты возьмешь с собой Джоуи?» — спросил Карлос. «Да, и Рокку тоже. Позвони мне и доложи, что сказал Чарли». Тони повернулся к бару. Рыжеволосая сидела на высоком табурете и с обиженным видом потягивала через соломинку что-то фруктовое. Он посмотрел на старика. «Куда мне звонить?» Карлос тоже взглянул на бар, потом на Тони. «Я буду дома». Аппетит пропал. Чарли Кролик был старый, но крепкий орешек. Справиться с ним будет нелегко. Тони нужно было знать, насколько далеко он может зайти. Ошибки допустить нельзя. Что, если он не захочет разговаривать? Карлос провел рукой по лицу. Казалось, на глаза у него вот-вот выступят слезы. «Делай все, что нужно. Мне нужны ответы». Теперь руки у Тони были развязаны. «Зачем тебе нужно с ним видеться?» — спросила Дженни. Они были в номере отеля в Метайре. Рэй присел на туалетный столик спиной к зеркалу. «Затем, что он единственный, кто не пытается меня убить». Дженни сидела на кровати лицом к нему. «Но он все равно один из них. Думаю, он сможет мне помочь, нам помочь». «Как?» «Как?» — Рэй и сам не знал. Он позвонил Чарли на мобильный. «Не по телефону», — сказал Чарли и продиктовал Рэю свой адрес. «Подъезжай часам к 7, обсудим, что делать». «Он может поговорить со стариком Карлосом, замолвить за меня словечко». «Он сделает это?» Рэй пожал плечами. «Надеюсь». «Я еду с тобой». Рэй взял со столика ключи и направился к двери. «Нет», — коротко ответил он, не оборачиваясь. «Я не останусь здесь одна». Рэй снял с двери цепочку и посмотрел на Дженни. «Никто не знает, что мы здесь». «Не в этом дело. Если я останусь тут, то с ума сойду от беспокойства. А так я хотя бы буду знать, что происходит». Рэй покачал головой. «Ни за что». Дженни сложила руки на груди. «Это моя машина». Рэй хотел резко ответить, что ему нужна машина, у него есть ключи, он будет делать так, как считает нужным, но сдержался. Они с Дженни так хорошо ладили в последнее время, и ему не хотелось это портить. «Дженни, пожалуйста, мне нужна машина». «Я скоро вернусь». Рэй открыл дверь. «Я позвоню в полицию и скажу, что ее угнали». Рэй закрыл дверь и повернулся к Дженни. «Не позвонишь». Она взяла телефон. «Хочешь попробовать?» Пару секунд они сверлили друг друга взглядами. Дженни вполне безумная девчонка и слов на ветер не бросает. С нее станется позвонить в полицию и сказать, что он угнал ее машину, и тогда он далеко не уедет. Рэй не выдержал и улыбнулся. Дженни улыбнулась в ответ, напряжение спало. Дженни схватила сумочку. «И еще, я хочу есть». «Ты останешься в машине». Рэй ткнул в нее пальцем. Дженни послушно кивнула. «Когда ты закончишь с Чарли, пойдем куда-нибудь поужинаем. Ты мне расскажешь, что он сказал, и обсудим, что делать дальше». В кармане у Рэя оставалось не больше 8 баксов. «Кто будет платить?» Дженни сунула в сумочку кошелек. «У меня есть деньги. Моя бывшая работа приносила неплохой доход». Рэй серьезно посмотрел на нее. «Не говори так». «Прости». «Знаешь, иногда я шучу просто для того, чтобы не расплакаться. И кроме того, я сказала «бывшая работа». Надо отдать должное Чарли Кролику. Он был по-настоящему крут. Когда Тони с ребятами заявились к нему домой, Чарли как раз смотрел телевизор, а миссис Чарли мыла посуду на кухне. Он сам открыл Тони дверь. На секунду лицо его приняло удивленное выражение. Должно быть, он догадался, что это не визит вежливости. Чарли попытался захлопнуть дверь, но Тони успел сунуть в щель ногу и ворвался внутрь. Джоуи и свежезабинтованный Рокко вошли вслед за ним. Сейчас Чарли сидел на стуле в гостиной. Руки и ноги его были примотаны изолентой к стулу, рот заткнут кухонным полотенцем. Миссис Льюза лежала на полу в кухне мертвая. Она была задушена проводом от лампы. Тони снова ударил Чарли. Фонтан крови еще больше забрызгал уже сильно окровавленную рубашку Тони. Когда они вошли в дом и рассадили всех по своим местам, Тони снял пиджак и шелковый галстук и аккуратно повесил их на вешалку в коридоре. Но рубашка! Его накрахмаленная белоснежная рубашка с двойными манжетами была безнадежно испорчена. Костяшки пальцев у Тони были ободраны и болели. «Что ты делал в Хобнобберс с Рэем Шейном?» — в который раз спросил Тони. Глаза Чарли совсем заплыли кровью, но ответ был все тот же. Он не собирался разговаривать. Тони ударил его еще раз, апперкот под ребра и с удовлетворением почувствовал треск ломающихся костей, Чарли застонал и обвис. Началось все легко. Они привязали Чарли к стулу, а Джоуи притащил его жену в гостиную. Тони врезал кролику пару раз и поинтересовался, зачем он встречался с Шейном и где сейчас находится Шейн, но старик не захотел отвечать. И Тони пришлось врезать ему посильнее, разбить бровь и выбить пару зубов. Чарли все равно молчал. Тогда Тони кивнул Джоуи, и тот повалил миссис Льюза на обеденный стол. Он засунул руки ей под платье, и она завизжала, Чарли тоже завопил. Он так громко матерился и грозил Тони такими карами, что Тони вынужден был заткнуть ему рот кухонным полотенцем, чтобы не услышали соседи. Джоуи замотал рот миссис Льюза клейкой лентой, чтобы она не орала, и поволок ее на кухню. Чарли выворачивался изо всех сил, но он был привязан на совесть. Из кухни доносились звуки борьбы, рвущейся ткани и тяжелые хрипы, по лицу Чарли потекли слезы. Все те 5 минут, что это продолжалось, Тони повторял Чарли, что он может остановить все в любую секунду, одним словом. Все, что ему нужно сделать, это сказать, где скрывается Шейн. Но Чарли ничего не сказал, только рыдал и пытался разорвать свои путы. Из кухни раздался грохот разбитой посуды, сдавленные крики и звуки ударов. Потом наступила тишина. На пороге появился Джоуи. Он был помят и всклокочен, а брюки впереди забрызганы кровью. Тони слегка удивился. Он не знал, что Джоуи такой извращенец. Миссис Льюза было не меньше 60. Увидев Джоуи, Чарли начал всхлипывать так громко, что Тони засунул полотенце поглубже ему в рот. «Все», — подумал он, — «теперь Чарли Льюза сломался, он заговорит». Вот только Чарли Льюза не сломался и не заговорил. Как бы сильно Тони не бил его, Чарли не сказал ни слова. Наверное, как только Чарли увидел на пороге его и этих двоих гоблинов, Рока и Джоуи, он понял, что и он сам, и его жена умрут. А когда Джоуи потащил миссис Льюза на кухню, все, что оставалось Чарли, — это его гордость и железная воля. Старый ублюдок был тверд, как скала. Тони потер костяшки правой руки. — Дай мне чего-нибудь, — обратился он к Року. — Ну, что-нибудь, чем ему врезать? — Типа чего? — спросил Рока. — Не знаю. Ну, ножку от стола, что-нибудь. Рокко осмотрел комнату, взгляд его остановился на камине. Он вытащил из подставки кочергу и протянул Тони. — Это пойдет? — Тони кивнул. Он поднес кочергу к самому лицу Чарли-кролика. — Или ты мне расскажешь, где Шейн, и тогда я сделаю все быстро. Или я раскалю эту кочергу и воткну тебе в зад. Ты меня понимаешь? Он посмотрел Чарли прямо в глаза. Наконец, окровавленные веки Чарли дрогнули, и он кивнул. Тони перевел дух, скоро все кончится. «Ты мне все расскажешь?» — снова кивок. Тони вытащил кляп у него изо рта. Кролик попытался что-то сказать, но его голос больше напоминал скрип. «Что?» — переспросил Тони. Он был очень горд тем, что сумел сломать легендарного наемного убийцу. «Шейн!» Еле слышно прошептал Чарли, он запрокинул голову назад, в горле у него что-то булькнуло. — Да говори ты, черт возьми! — Тони склонился над Чарли и поднес ухо к его губам. — Где Шейн? Чарли-кролик Лью замотнул головой и вцепился зубами в ухо Тони. Тони уронил кочергу и завизжал. Он попытался вырваться, но у Чарли была бульдожья хватка. Тони споткнулся и повалился на пол, увлекая за собой Чарли вместе со стулом. — Притормози здесь, — сказал Рэй. Дженни довезла его до дома номер 3600 на Делавер-авеню в Кеннери в 5 милях от Нового Орлеана. Двумя главными достопримечательностями Кеннера являлись международный аэропорт Нового Орлеана и речной теплоход-казино. Еще в Кеннери любили селиться гангстеры. «Это здесь?» — спросила Дженни. «Остановись». Дженни притормозила у обочины. «Где он живет?» «Рядом». Дом Чарли находился в 2 кварталах отсюда, но Рэй не хотел, чтобы Дженни появлялась поблизости. — Тогда почему нам не подъехать ближе? — Дальше я пойду пешком, — сказал Рэй. — Жди меня здесь. По лицу Дженни было видно, что она хочет что-то возразить. Ну, должно быть, она сдержалась. — У тебя ручка есть? — спросила она вместо этого. — Для чего? Дженни заглушила мотор и полезла в сумочку, вытащила из нее мобильный и положила его на приборную доску. — Запиши мой телефон. Когда поговоришь с Чарли, позвони мне, я подъеду к дому. — Мой телефон? Черт, я забыл, он же сломан. — У меня все равно нет ручки, — улыбнулся Рэй. Дженни порылась в сумочке и достала ручку. — Попроси Чарли позвонить с его телефона. — Может, я просто выйду и помашу тебе? Дженни взяла его ладонь и написала на ней номер, на всякий случай. Рэй кивнул и вынул из-под пассажирского сиденья 40-й Смит Вессон Дилана Сильвестра. — Что это? — спросила Дженни. Рэй сунул револьвер за пояс джинсов и прикрыл рубашкой. — Как ты думаешь? — Зачем тебе револьвер? — испуганно спросила Дженни. — Чарли киллер, — сказал Рэй. — Сейчас он вроде бы помогает мне, но, как ты сама сказала, он один из них. Если все это подстава, мне нужно быть готовым. — Если ты считаешь, что это может быть подстава, тогда давай уедем. Дженни положила руку на рычаг переключения скоростей. Рэй покачал головой. — Все будет нормально. — Ты уверен? Он кивнул и вылез из машины. С мягким чмоком кочерга отскочила от головы Чарли Льюза. Он так и остался лежать на боку, примотанный к стулу, с куском уха Тони в зубах. Чарли не разжал зубы, даже когда они с Тони свалились на пол. Он просто откусил Тони ухо. Тони сумел выползти из-под него, схватил кочергу и с криком «Мать твою!» обрушил ее на голову кролику. Тони бросился в ванную и подскочил к зеркалу. Большая часть правого уха отсутствовала. «Мать твою!» Кровь промочила рубашку насквозь. Тони сдернул с вешалки полотенце и прижал его к кровоточащему обрубку. «Что нам теперь делать, Тони?» — испуганно спросил Рокко. Он стоял в дверях ванной. «Старик нам ни хрена не сказал!» Тони в ярости обернулся. «Откуда? Я знаю!» Держа полотенце у уха, он с силой пнул дверь. «Твою мать! Твою мать!» Рокко попятился. Выплеснув немного гнев, Тони вернулся в гостиную. Полотенце от уха он не отнимал. Взглянув на перевернутый стул и мертвое окровавленное тело Чарли, Тони передернулся. Ему придется ответить за это. Кролик был доверенным лицом босса, человеком, который решал проблемы, а Тони только что убил его. Забил до смерти кочергой после того, как Джоуи изнасиловал и задушил 60-летнюю жену Чарли. «Мать твою, и как я все это объясню?» Старик Карлос сказал, делай все, что нужно. Только вряд ли он имел в виду убивать Чарли. И уж совсем точно босс не приказывал Джоуи насиловать и душить жену Чарли. Тони прошел в кухню. Тело миссис Льюза лежало на полу. Линолеум был запачкан ее кровью. Ее лицо было синим, а глаза вывалились из орбит. На шее виднелись багровые следы от удавки. Голубое платье миссис Льюза было задрано до пояса. Разодранные хлопковые трусы валялись рядом. Ее промежность была в крови. За это Тони ожидала смертная казнь. И он понятия не имел, что теперь делать. В дверь постучали. Тони вздрогнул и обернулся. Боль в ухе вдруг куда-то исчезла, он совсем перестал ее чувствовать. Тони ощутил глубокий, леденящий ужас. На подъездной дорожке Рэй увидел две машины. Черный Кадиллак, мафиози всегда любили Кадиллаки, и Тойоту Камри. Тойота, по всей видимости, принадлежала жене Чарли. Проходя мимо, он потрогал решетку радиаторов у обоих автомобилей, прохладная. Дом Чарли Кролика был построен в стиле ранчо 70-х годов с гаражом на две машины. Двери в гараж были закрыты, и Рэй не мог видеть, что находится внутри. Видимо, что-то очень важное, раз обе машины стоят на улице. Может быть, мастерская. Старики любят столярничать. Рэй взошел на просторное крыльцо. Под окнами стояла пара деревянных кресел-качалок. Он постучал в дверь. Никакого ответа. Рэй постучал опять. Свет в окнах, выходивших на крыльцо, вдруг погас. Обычно, если стучишься к кому-то в дверь, свет, наоборот, зажигается. Может быть, конечно, Чарли чрезмерно осторожен, но, может быть, здесь... Дверь распахнулась. В проеме показалась черная тень, чьи-то руки схватили Рэя и втащили его внутрь. Он споткнулся на пороге и потерял равновесие, но человек, державший его, не дал ему упасть. Что-то ударило его в бок, потом в ухо. В голове у него как будто что-то лопнуло. Острая боль пронзила ухо, словно кто-то со всей мочи воткнул туда острый кусок льда. Дверь за Рэем захлопнулась. Его поставили прямо, удар в живот. Смит Вессон с грохотом полетел на кафельный пол коридора. «У него оружие!» — крикнул кто-то. «Подними!» — приказал другой голос. Голос Тони Зелло. Металл клацнул по плитке. «Есть! Свет!» «А? Включи свет, придурок чертов!» Рука обхватила Рэя за шею, так что ему пришлось выгнуть спину. Зажегся свет. Рэй моргнул. Перед ним стояли Тони Зелло и Джоуи. Тони прижимал к голове окровавленное полотенце. Рэй вцепился в руку, сжимавшую ему горло, пытаясь вдохнуть. Рука была здоровая и мускулистая, и гладкая, как у бодибилдера, как у Рокко. Тони ухмыльнулся. «Я искал тебя, Рэй». Он повертел в руках Смит Вессон. «Что ты собирался делать с этой игрушкой?» Рэй почувствовал, что от недостатка воздуха у него темнеет в глазах. Он захрипел. «Не убивай его», — сказал Тони. «Не сейчас». Железная хватка чуть ослабела. Рэй втянул в легкие немного воздуха. Тони отступил в сторону и показал револьвером на гостиную. Рэй взглянул, и сердце его перевернулось, а желудок подступил к горлу. На полу лежал Чарли, примотанный изолентой к стулу. Лицо его напоминало кусок мяса. Голова была буквально расколота, так что виднелся даже розовый мозг. Тони повернулся к Рэю. «Я только что разговаривал с твоим приятелем, Чарли. Он сказал, что не знает, где ты». Рэй не смотрел на него. Он не мог отвести взгляда от окровавленного Чарли. Голова его покоилась на ковре. Рэю сотни раз приходилось видеть покойников и на улице, и на столе патолога-анатома, но с людьми, которых ты знаешь, это было совсем по-другому. Вокруг головы Чарли расплывалось алое пятно. Ковер насквозь пропитался кровью. Джоуи протянул Тони рулон клейкой ленты. «Уходим?» Тони сунул револьвер в задний карман брюк и взял клейкую ленту. «Подгони машину».